Глава 18. Яд популизма. Гласность и демократия, получившие старт в январе 87 года, произвели огромнейший поворот в жизни нашего общества. После многих лет жесткой цензуры, подавления инакомыслия, люди смогли свободно выражать свои мысли. Страх постепенно стал уходить из их жизни. Происходило все это довольно сложно. Даже мы, стоявшие у истоков гласности, лишь постепенно освободились от внутреннего цензора. Впрочем, это скорее образ, чем точное определение, ведь человек с его нравственными установками всегда в какой-то мере самоограничивает и контролирует себя. Подобная эволюция произошла в сознании многих миллионов людей в конце 80-х годов. На базе новых, хотя и односторонне подобранных фактов, они переосмысливали прошлое и настоящее, размышляли о будущем. Сама идея гласности, ее первые шаги ассоциировались с открытостью, честностью властей перед народом, их подконтрольностью ему. Так оно поначалу и было. Но вскоре на волне гласности появились демократические, в кавычках, пророки, они же идейные гробокопатели, а затем и политические лидеры, принесшие с собой западные методы обработки общественного мнения и манипулирования им. И одним из этих методов, обеспечивших им успех в привлечении масс людей на свою сторону, стал популизм. Написал я это слово и решил проверить себя. А правильно ли сам понимаю его смысл? К моему удивлению, его не оказалось ни в одном, даже самом подробном толковом словаре. Мне это показалось символичным. Действительно, не русское оно, чужеродное, как и многое другое, насильно насаждаемое в нашей стране сегодня. Но раз то или иное понятие родилось, значит, существует и явление, которое им характеризуется. Формально оно происходит от латинского «populus», то есть «народ». А политический его смысл состоит в том, чтобы обещать людям все, что они хотят, в том числе совершенно нереальное, не неся за это никакой ответственности, но приобретая задешево авторитет и власть. Наверное, все помнят, как на различных политических сценах, столичных и провинциальных, появилась тьма ораторов, которые, спекулируя недостатками в нашей жизни, а они всегда были и будут, и обещая немедленно построить рай в городе, районе или стране в целом, приобретали немалый политический вес. Люди поддерживали этих говорунов, верили им. Многие из них стоят сегодня во главе государств, регионов, городов, в том числе столиц. Яд популизма, массового действия, поразил людей, одурманил их. Сейчас наступает тяжелое похмелье. Мало кто понимал, что это примитивный, но безотказный метод промывания мозгов, что людей зомбируют, что на их голову льется не чистый поток правды, как их уверяли, а грязная лавина бесцеремонной безграничной лжи, масштабного политического словоблудия. Кстати, надо же такому случиться. Когда я писал именно эти строки, ведущий «Маяка» вдруг подвел итог своему рассказу о событиях 88-89 годов. «Лицемерие и политика в те, — он подчеркнул это слово, — годы были неразрывны. Окстись, милый, — как говорили на Руси, — истина познается в сравнении, и ныне уже миллионы одураченных сограждан понимают, включая высоких интеллектуалов, что их обвели вокруг пальца. Никогда еще не ставили народ перед таким бездонным и откровенно наглым разрывом между словом и делом. Но когда мои единомышленники и я говорили в свое время, что все эти громкие заявления – блеф, обман, надувательство, мы немедленно объявлялись консерваторами и ретроградами. Здравый смысл заглушался визгом популистов. Если кто-то собирался ложиться на рельсы, то многие думали, что это так и будет. Если кто-то прикреплялся к районной поликлинике при многочисленном скоплении журналистов, это всерьез. Если кто-то проехал в Кремль на «Москвиче», то это навсегда, а членовозы будут сданы на металлолом. Увы, увы. Этой главой я хочу предостеречь уважаемых читателей от некритического примиренческого отношения к популизму. Надо больше верить в себя, в свой и в коллективный разум, научиться распознавать ложь, лицемерие, фарисейство, в какие бы личины они ни рядились. Впереди много политических баталий, дискуссий. Они, безусловно, будут сопровождаться громкими фразами, несбыточными обещаниями. Давайте же почаще вспоминать накопленный нами горький опыт. Прошедшие годы должны нас научить многому. В политической борьбе, как нередко считают, все средства хороши, включая оплевывание истории собственной страны, особенно ненавистных им революции и послереволюционной эпохи. А как попирается историческая память народа, его духовность, национальные традиции, державность? Для новых властей все это помеха. А следовательно, надо обгадить потрясшую в войну миллионы сердец трагическую гибель комсомолки Зои Космодемьянской. А какие баталии шли в преддверии 50-летия Победы вокруг легендарного маршала Георгия Жукова? Видно, скоро доберутся до Ивана Сусанина, Минина и Пожарского и многих других патриотов земли русской. Ведь и само слово «патриот» стало ныне уничижительно ругательным. Дожили. В истории человечества многие оставили свой след. Главы государств и правительств, ученые и военачальники, писатели и артисты, таланты и бездари. Но история помнит все, и шутки с ней плохи. Сколько бы раз ни пытались власть, придержащие их наемные перья, переписать историю, это если им и удавалось, то только временно. Уходят со сцены они, а с ними и созданные ими или под них мифы. Раньше или позже история все равно даст оценку тому или иному событию, той или иной личности, отсепарирует лжеца от правдолюбца, преступника от жертвы. Так будет и с нынешними творцами легенд вокруг истории Родины, в том числе и вокруг таких деятелей, как Горбачев и Ельцин. В последние 10 лет на моих глазах формировался образ этих двух партийных и государственных лидеров, взгляды и действия которых трагически сказались на судьбах великого государства и его народа. Конечно, были и другие видные фигуры, но именно Горбачев и Ельцин олицетворяют собой два этапа одного процесса, самого большого в мировой истории предательства коренных интересов не только своей страны, своего народа, но и подавляющей части человечества. Вместе с тем оба они являются яркими представителями современного популизма. Тот и другой прошли большую школу функционеров КПСС, то есть были представителями партийной бюрократии. Тот и другой в своей деятельности в верхних эшелонах власти взяли на вооружение популизм и, умело используя его, нередко добивались своих целей. Правда, ненадолго. Оба они показали, что в борьбе за власть в ход идут любые методы. Мне хотелось бы остановиться только на некоторых моментах, чтобы показать, как при помощи популистских действий происходило манипулирование общественным сознанием. В конце 80-х годов, начиная свое наступление на социализм и советы, оппозиция прикрывала основной смысл своих действий лозунгом борьбы с бюрократией, с недостатками партийно-государственного аппарата. Сколько было чернил исписано, сколько речей произнесено во всяких аудиториях и на митингах. У людей складывалось впечатление, что как только будет снижена его численность, жить они станут гораздо богаче и свободнее. Я тоже никогда не был сторонником бюрократических методов управления, тем более содержания его громоздкого аппарата. Но, в отличие от наших демагогов, понимал, что аппарат надо совершенствовать, упрощать, добиваться его быстродействия, повышать эффективность работы, но не бездумно уничтожать ради уничтожения. Действительно, в нашей стране система управления, во главе которой многие годы стояли партийные органы, осуществлялась с помощью аппарата, во многом оторванного от народа и стоявшего над ним. Такую систему, жестко централизованную, забюрократизированную, создал Сталин. Начиная с 20-х годов, он выращивал, расширял сферу влияния аппарата управления как на партию, так и на государство в целом. Ее величество бюрократия при нем стала истинным хозяином страны. Партийно-государственный аппарат, особенно верхние, да и средние его звенья, имели большие блага и привилегии по сравнению с уровнем жизни народа. Сталинская аппаратная система развращала и портила ее работников, порождала их полную зависимость от вышестоящих начальников и других из рук дающих. Чванливость и подхалимство стали характерными чертами многих функционеров разного калибра. Создание в обществе своеобразного слоя со своими законами существования, своей моралью, ослабляло прямую и обратную связь органов управления и народа. Люди, стоявшие близко к власти, были в плену мифов, которые они сами и создавали. Руками такого аппарата формировались культы личности – Сталина, Хрущева, Брежнева, республиканских и иных местных руководителей. Вспоминаю мудрые слова о том, что власть должна быть бременем, и пока она бремя, стоит несокрушим. Когда же она превращается в утеху, всему наступает конец. Вот эту утеху создавали и создают толпою жадную стоящие у трона. Бюрократия, номенклатурный принцип подбора кадров принесли большой вред партии, государству, народу. И в перестроечное время было совершенно ясно, что создававшийся десятилетиями аппарат управления должен быть уменьшен и видоизменен в соответствии с новыми принципами организации жизни общества, задачами его глубокой и всесторонней демократизации. Об этом можно судить по выступлению Горбачева в 87 году в Мурманске. Поскольку на протяжении многих десятилетий в руководстве экономикой, да и в целом обществом, делалась ставка на централизацию, на использование командно-административных методов, это привело к большому разрастанию аппарата управления и государственного, и хозяйственного, и аппарата общественных организаций, и в какой-то мере партийного аппарата. В сфере управления у нас сейчас занято около 18 миллионов человек, из них 2,5 миллиона, аппарат различных органов управления и выше 15 миллионов человек, управленческий персонал объединений, предприятий и организаций. Это составляет 15% от общей численности рабочих и служащих. На каждые 6-7 человек – управляющий. Теперь, когда мы переходим на экономические методы управления взамен административных, естественно, мы должны основательно подумать над тем, чтобы упростить непомерно разбухший аппарат. Но делать будем это весьма ответственно и взвешенно, проявляя заботу о каждом человеке, о его судьбе, о судьбе его семьи. Мы должны в этом случае все решать по-социалистически. Работы у нас в стране много, очень много, и каждому найдется дело. Увы, и здесь не обошлось без дешевого популизма. Причем здесь удельный вес управленцев на число работающих, если в эту цифру вошло множество звеньевых, бригадиров, мастеров и так далее, работающих непосредственно на производстве. Естественно, что после этой речи посыпались письма с требованием громить управленцев. Вместо «ответственно» и «взвешенно» была объявлена охота на ведьм. В докладе на 19-й партконференции в 88 году была уже четко высказана неприязнь генсека к аппарату управления, особенно к министерствам. «Мои требования сначала создать новую систему управления государством и экономикой, а уж затем разрушать устаревшую, расценивалось как стремление сохранить любимые мной министерства». Кстати, любопытный штрих. В 89 году при рассмотрении новой структуры Совета министров народные депутаты СССР выступали за сокращение численности министерств, а при обсуждении конкретных вопросов той или иной отрасли требовали создать для нее свое министерство. Я же проводил четкую линию по этому вопросу. Госаппарат был и будет в любой стране. Даже в самых демократических Соединенных Штатах насчитывается более 2 миллионов чиновников. Наш аппарат на всех уровнях надо сокращать, и оставить его лишь в минимально необходимых размерах. Но главное, на мой взгляд, это деловой и нравственный облик его работников. Этим людям в силу специфики их труда надо платить неплохие деньги, но постепенно убирать привилегии, которые устанавливались десятки лет. В отношении очистки Авгиевых конюшен сферы управления у нас было единое мнение с Горбачевым. Немало уже было сделано, но многое еще оставалось в проекте. Ну а сейчас, вспоминая наши взгляды на эту проблему, я вижу, насколько мы были наивны в своих помыслах и действиях. Ведь по данным специалистов, общая численность аппарата всех стран бывшего Союза сейчас увеличилась в 10 раз. А что касается привилегий, то такой их уровень, как ныне, нам тогда и в ночном кошмарном сне не приснился бы. Но как бы то ни было, в начале 90-го года уже созревшая оппозиция перехватила инициативу в этом вопросе. Борьба с привилегиями партийного и государственного аппарата стала мощным оружием в руках популистов, рвавшихся к власти. Развернулась массированная дискредитация всего и вся. Созданная в Верховном Совете СССР комиссия по борьбе с привилегиями вместо выработки предложений по разумному устранению исторически накопившихся наслоений, основной упор делала на сбор компромата на наиболее неугодных им лиц, открыто выполняя заказ своих дирижеров. Некоторые уж совсем демократические газеты захлебывались от восторга, пиная тех, перед которыми еще вчера лебезили. Популизм буквально свирепствовал, обрушивал новые и новые разоблачения на головы доверчивых людей, восстанавливая их против руководства страны. А наши шаги по наведению порядка в этом вопросе просто не замечались, как будто их и не было вовсе. О том, на каком демагогическом накале это делалось, можно судить по маленькой выдержке из книжки Ельцина «Исповедь на заданную тему», вышедшей весной 90-го года. «Пока мы живем так бедно и убого, я не могу есть осетрину и заедать ее черной икрой. Не могу мчаться на машине, минуя светофоры и шарахающиеся автомобили. Не могу глотать импортные суперлекарства, зная, что у соседки нет аспирина для ребенка, потому что стыдно». Чуть было не рассмеялся, прочитав эти пламенные строки. Пусть эта цитата и все, что он сказал в этом произведении, остается на совести его и тех, кто помогал ему создавать сей шедевр. Тем более, что я хорошо знаю Бориса Николаевича, в отличие от них, уже четверть века. Понятно, что на все вопросы, возникающие при чтении подобных цитат, ответила сама жизнь. А выдержка эта приведена только для того, чтобы читатель увидел весь цинизм популизма, его абсолютную бессовестность. Пишу эти строки не после ухода нынешнего президента с политической арены, что, на мой взгляд, произойдет скоро. Он жив, работает, правда, его авторитет сильно подмочен собственными его действиями во главе России. И я уверен, что в недалеком будущем появится множество аналитических, объективных, непрекрашенных публикаций о нем лично и его команде. Думаю, не только страна, мир будет потрясен. Но вернемся к теме аппарата. Государственного, так как партийного, больше не существует. Какова же нравственность этого слоя общества? Те проблемы, которые беспокоили нас, сегодня выглядят детскими забавами. Чтобы кто-то не обвинил меня в предвзятости, приведу слова из выступления человека, сделавшего себе политическое имя как раз на борьбе с привилегиями. «Чиновничество, аппарат исполнительной власти вышел из всех рамок. Он совершенно бесконтролен. Огромные средства расходуются нерационально, на саморазбухание. Я не могу понять правительство, которое не жалеет свой народ». Сказано в 1994 году, и, конечно, читатель сразу понял, что автор такого заявления – Элла Памфилова, народный депутат СССР, министр социальной защиты правительства России, а теперь депутат Государственной Думы и, если не ошибаюсь, советник президента по социальным вопросам. В свое время она стояла во главе всей оголтелой кампании по борьбе с привилегиями и немало преуспела в натравливании общественного мнения на мое правительство, а теперь пришла, как видно из ее слов, куда более тягостным выводом. Она внесла немалый вклад в приход власти тех людей, которые в октябре 93 года расстреляли из танковых пушек парламент, публично и горячо аплодируя зверскому преступлению против законно избранных депутатов и не испытывая при этом элементарных угрызений совести. а через год обрушили на головы россиян в Чечне авиационные бомбы и ракетные снаряды. И теперь она плачет по телевидению о растерзанной девочке? Не она ли и ей подобные открыли путь к вершинам управления страной, безнравственным, бездушным властолюбцам, при которых государственный аппарат насквозь коррумпирован и прогнил сверху донизу? Формирование органов управления при демократической власти проходило непросто. Стояла задача создать свой аппарат, не беря в него бывших партийных работников и государственных служащих.